Глава 13. Эйвери забрала Хелли у Эйприл и привезла девочку домой. А потом села перед ноутбуком и принялась читать статьи в интернете, пока Хелли играла с Серафимом в перетягивание. И, похоже, победу одержал щенок, так как Хелли отпустила веревочную игрушку. Большинство статей о воспитании собак, которые ей удавалось найти, давали достаточно прямолинейные советы. Теперь, когда лапка у Серафима зажила, приходилось уделять гораздо больше внимания его воспитанию. Но у Эйвери никогда раньше не было домашних животных, и это ее вгоняло в ступор. И все же она приучила Серафима ходить в туалет на улице. Он только один раз делал свои дела дома, но Эйвери терпеливо выпускала его каждые полтора часа, пока у него не выработалась привычка. Когда же она была на работе, приезжала мама и выпускала Серафима. Возможно, стоило обратиться за советом к Кейду, но ей не хотелось его тревожить. Прошлым вечером он ушел домой расстроенным и сильно возбужденным. Она чувствовала себя не лучше. Половину вечера она изнывала от желания довести дело до конца, но из-за страха так и не смогла расслабиться. А ведь в конце концов Кейт может потерять терпение. Хелли радостно рассмеялась. Серафим, услышав ее, залился визгливым щенячьим лаем. Эйвери улыбнулась и отложила ноутбук. «Два сапога пара», — как говорил Кейт. Щенок повсюду ходил за Хелли. А Эйвери приятно было видеть, что Хелли привязалась к кому-то. Да еще так сильно. «Ты любишь свою собачку, солнышко?» Хелли вскрикнула и хлопнула в ладоши. «Это так весело, мамочка!» Эйвери рассмеялась. «А как твоя новая подруга Дженни?» «Эйприл сказала, что вы отлично провели время у них в гостях. Хотела бы ты еще к ним пойти?» Хелли снова вскрикнула и хлопнула в ладоши. Эйвери ощутила огромную радость. Глаза увлажнились. С тех пор, как они приехали в Редвуд Ридж, Хелли всего пару раз срывалась, но в остальном не показывала никаких признаков беспокойства. Этот тихий город в глуши творил настоящие чудеса с ними обеими. Они еще не до конца обжились, но постепенно начали привыкать к новому месту. Однако прошлые 10 лет не могли просто взять и исчезнуть, словно туман. В дом вошла Жюстин, сняла пальто. Она с улыбкой взглянула на Хелли и Серафима, а затем стиснула Эйвери в объятиях. «Какие очаровательные! Ты только посмотри!» Сегодня от мамы сильно пахло пачулями. Эйвери слегка отстранилась. Слишком уж удушающим показался ей запах. Эйвери присела на корточки перед Хелли. «Солнышко, я собираюсь встретиться с друзьями, а ты посидишь с бабушкой, хорошо?» Мама похлопала Эйвери по руке. «Какое платье ты хочешь купить? Надеюсь, сексуальное? А тут ты вечно выбираешь что-то чересчур консервативное». Эйвери сдержалась и не стала закатывать глаза. Ее мама предпочитала наряды из каталогов одежды для хиппи. «Посмотрим, что удастся найти. Спасибо, что согласилась с ней посидеть. Хелли — небольшая любительница шопинга. И не получила бы удовольствия от поездки». Эйвери отправилась за город, петляя по извилистой дороге мимо гор с правой стороны и океана с левой. Зоуи и Габи сказали, что большой аутлет находился в соседнем округе, к северу от Редвуд-Риджа. Он стоял прямо около шоссе. Видно было издалека. Эйвери почти все время проводила на работе, дома с Хелли или на заседаниях комитета и почти никуда не выбиралась. Она доехала до торгового центра, припарковалась и отправилась за покупками. Зоуи и Габи уже были там и выбирали одежду. С ними оказался Брент. Он неодобрительно грозил пальцем, когда девушки демонстрировали ему свой выбор. Заметив Эйвери, Брент улыбнулся и направился к ней. «Давай подберем тебе что-нибудь суперсексуальное. Рррр!» Эйвери рассмеялась. «Ты сейчас зарычал? И почему все так озабочены поиском откровенного платья для меня?» Она обнялась с Габи и кивнула в знак приветствия Зоуи. «Нашли что-нибудь хорошее?» Габи показала ей розовое, расшитое пайетками платье, и закатила глаза. «Вот уж не думала, что найти нормальное розовое или красное так сложно». «Давайте еще поищем», — вздохнула Зоуи. Пока они шли к следующему магазину, Брент толкнул Эйвери плечом. «Давно хотел тебе предложить, куколка. Если ищешь, с кем оставить дочку, обращайся. У меня племянник с аутизмом, и я знаю, как с ними обращаться. Разумеется, я не тяну на сексуального ветеринара. Но попа у меня тоже что надо». Габи рассмеялась и открыла перед ними дверь. «Чтобы сидеть с ребенком, совсем не обязательно иметь классную задницу». Она хлопнула Брента по мягкому месту, когда он проходил мимо. «Хотя она и правда ничего». Брент театрально закатил глаза. «Ну, я серьезно. Звони, если что». «Боюсь, ты превратишь Хелли в настоящую диву», — улыбнулась Эвери. Брент качнул бедрами. «А что тебя в этом не устраивает?» «Я нашла кое-что!» — крикнула Зоуи из глубины магазина и показала короткое платье на тонких лямках. Оно было красное, а к подолу цвет постепенно темнел. «Мне нравится!» — Брент потрогал атласную ткань. «Примерь!» Когда Зоуи ушла в примерочную, Габи перебрала все платья на вешалках и вдохнула. «Даже не знаю, почему я придаю этому такое большое значение. Все равно меня никто даже не заметит». Странно было слышать такие слова от энергичной и веселой Габи. Эвери нахмурила брови. Натуральная блондинка с длинными прямыми волосами и голубыми глазами с холодным сероватым оттенком, придававшим ее взгляду особое очарование. Довершали образ пухлые губы бантиком и красивое тело с соблазнительными формами. Как можно не заметить такую девушку? Когда Эвери сказала все это вслух, Габи только пожала плечами. «Я типичная соседская девушка, подружка, а не та, которую мужчины приглашают на свидание. Тем более, что с большинством из них мы вместе росли». Брент и Эвери с тревогой переглянулись, после чего Эвери решила больше не развивать эту тему. Она просмотрела платье на вешалках и отыскала просто чудовищный экземпляр, расшитый искусственными цветами. «Брент, я нашла платье для тебя!» Он бросил взгляд на платье и пожал плечами. «В общем-то, я здесь в основном для того, чтобы вы, девочки, не явились в субботу в каком-нибудь дурацком прикиде. Повесь на место, пока никто не увидел». Эвери рассмеялась и подошла к другой вешалке, заметив розовое платье-футляр с высокой талией. «Габи, как тебе?» Цвет платья прекрасно сочетался с ее светлой кожей. «Да!» Габи схватила платье, проверила размер и в припрыжку побежала к примерочным. Через несколько минут Брент со сдержанным восторгом воскликнул. «Ой, Эвери, куколка, ты посмотри на это!» Он показал ей красное платье-комбинацию с V-образным вырезом впереди и открытой спиной. Если до субботы она полностью откажется от еды, то, может, влезет в него. Эвери прикусила нижнюю губу. «Я попробую примерить». Через минуту в примерочной она с замиранием сердца взглянула на себя в зеркало. Платье сидело просто идеально. Там даже имелись вшитые чашечки бюстгальтера, так как вырез спины заканчивался как раз на уровне ее копчика. Она никогда еще не надевала ничего настолько пикантного. Но почему бы и нет? К тому же оно ее так стройнило. Повесив платье, Эвери быстро оделась и выскочила из примерочной. «Беру!» — Брент хлопнул в ладоши. «Как-то все слишком быстро. Давайте перекусим, а потом подберем туфли». Домой Эвери вернулась усталой, но счастливой. Она уже много лет не ездила на шопинг с подружками, а легкая непринужденная болтовня отлично подняла настроение. Замечательно, когда не нужно изо всех сил стараться красиво говорить и правильно вести себя. И теперь она обязательно будет брать с собой на шопинг Брента. В понедельник случился сильный снегопад. Когда Эвери собиралась ехать на работу, выпало уже около 8 дюймов снега, и занятия в школе отменили. Она завезла Хелли к матери, после чего отправилась в клинику и всю дорогу сжимала руль так крепко, что у нее побелели костяшки. В том маленьком кармашке между океаном и горами, где располагался их город, редко случались такие снегопады, поэтому все только и говорили о постигшем их бедствии. К концу рабочего дня намело сугробы в 14 дюймов высотой. Эвери наблюдала за их ростом через окно. Все уже разошлись. Все, кроме Кейда, который заканчивал оформлять истории болезней. Мама Эвери согласилась оставить Хелли на ночь. Занятия на завтра тоже отменились. Эвери волновалась от того, что Хелли снова проведет ночь вне дома. Но она отлично погостила у Дженни. К тому же самой Эвери пора постепенно отказываться от жесткого контроля над дочерью. Ей пришлось долго убеждать себя в этом. Но она осознавала, что теперь уже больше не одна. У нее появились друзья. Люди, готовые ей помочь, и то, что она впустила их в свою жизнь, стало для нее еще одним шагом, позволявшим распрощаться с прошлым и двигаться вперед. В начале дня она обнаружила коробку с планшетами, на которых была установлена система электронных медицинских карт. Габи рассказала, что пару лет назад они решили вложиться в модернизацию клиники, но никто не хотел или не нашел времени отсканировать все истории болезней, поэтому дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. Эвери решила заняться этим. Забрала коробку из подсобки, чтобы для начала настроить рабочую станцию и подготовить цифровое рабочее пространство. Может быть, через час дороги расчистят, и тогда ей удастся добраться домой без помощи сердечных препаратов. До переезда в Орегон Эвери видела снег только по телевизору. Расположившись поудобнее за стойкой регистрации, Эвери подключила сканер и установила программу в компьютерную систему клиники. Она работала в кардиологическом центре, когда там перешли с обычных карт на электронные. Но это случилось еще до рождения Хейли, поэтому она многое успела забыть. Система оказалась немного другой. Она была рассчитана на ветеринарные услуги, но общий алгоритм работы оказался точно таким же. Выглянув в окно, Эвери не увидела никаких следов снегоуборочных машин. Тогда она решила проверить расписание на следующую неделю и достала историю болезни пациента, записанного на понедельник первым, чтобы попробовать отсканировать ее. После пары неудачных попыток ей удалось перевести в электронный формат все страницы. Будет, конечно, хлопотно заводить аккаунты на всех животных, и времени потребуется немало, но это того стоило. Эвери так увлеклась работой, что не услышала Кейда, пока тот не оказался прямо у нее за спиной. От неожиданности она подскочила на своем кресле и прижала руку к груди. Сердце громко застучало. «Божечки-кошечки, Кейт, ты меня до смерти напугал!» Он улыбнулся. «Прости, что ты здесь до сих пор делаешь? Я думал, кроме меня тут никого больше нет». Эвери рассказала ему о Хейле, а потом о своей идее с электронными картами. Встав, она выключила компьютер. «Уже поздно. Завтра продолжу. Я решила установить программу, пока не расчистят дорогу». Улыбка исчезла с лица Кейда. Он окинул ее тем взглядом, от которого она всегда начинала волноваться и смущенно краснеть. Ричард никогда на нее так не смотрел, даже когда их отношения казались безоблачными. Она понимала, что должна перестать сравнивать их. Но до Кейда у нее был всего один мужчина. Она просто не знала, чего ей ожидать. «Боже, как же это тяжело, когда у тебя нет твердой почвы под ногами!» Кейт подошел ближе и вытащил из ее волос карандаш, которым она закрепляла пряди, чтобы те не падали на лицо. Уголок ее рта удивленно дрогнул. «Ты очень сексуально смотришься, когда закалываешь их так. Но мне больше нравятся распущенные волосы». Словно в подтверждение своих слов, он пропустил пряди через пальцы и положил ладони ей на затылок. «Сексуально. Он только что назвал ее сексуальной». Эвери моргнула, пристально его изучая. До последней молекулы или даже атома. Иначе она просто не могла. Кейт приковывал к себе ее внимание, полностью заполняя собой помещение. Своим смехом, обаянием, неприкрытой сексуальной притягательностью. У него были теплые руки, почти такие же теплые, как и его улыбка, когда он на нее смотрел. И ей не оставалось больше ничего, кроме как беспомощно таять под этим взглядом. «У меня появилось несколько фантазий о том, что мы могли бы сделать на этом столе». Он наклонился, легко коснувшись губами ее губ, и вздохнул. «Нам было бы так хорошо вдвоем, Эвери». Его голубые глаза выжидающе смотрели на нее, и она была готова уступить ему. «Я бы с радостью». «Но?» Как она могла выразить словами то, что ее сдерживало, когда сама еще не до конца все осознавала? Она хотела его так сильно, как очень давно уже никого не хотела. Но со старыми привычками тяжело прощаться, а от Кейда ей будет потом нелегко уйти. Придется видеть его каждый день на работе, в городе. От этого никуда не денешься. Кейт закрыл глаза и, опустив голову, уперся лбом в ее лоб. «Как же я ненавижу этого мерзавца за то, что он с тобой сделал!» Эвери обхватила пальцами его запястье, а он продолжал удерживать ее затылок. «Я сама позволяла ему так со мной поступать. Я не жертва!» Он невесело рассмеялся. «Ты просила его изменять тебе, игнорировать тебя и родную дочь, постоянно унижать тебя, убивая уверенность в себе!» Ее сердце забилось быстрее, но совсем по другой причине. Они говорили о ее прошлом браке, Но Эйвери никогда подробно не рассказывала ему о своей жизни с Ричардом. По крайней мере, не говорила всего того, о чем сейчас сказал ей Кейт. Это означало, что он читал между строк, что внимательно слушал и пытался понять ее. За 10 с лишним лет совместной жизни Ричард так и не смог запомнить, что Эйвери терпеть не может горох. После 6 недель знакомства с Кейдом он мог составить почти полный список ее любимых блюд. И снова она поймала себя на том, что сравнивает их, и прогнала от себя эти мысли. «Я не просила его делать все это, но позволяла. Не пыталась за себя постоять. Держалась за мнимое ощущение комфорта, не сопротивлялась. Я это допустила». Эйвери вздохнула. «Знаю, тебя раздражает, что наши отношения развиваются так медленно. Прости. Если захочешь все прервать и встречаться с кем-то еще, я пойму». Да это даже нельзя было назвать отношениями. Она не знала, какое слово лучше всего подойдет, но точно не отношения. И все же при мысли о том, что это может закончиться, желудок свернулся в мучительный узел. Однако рано или поздно все должно закончиться. За Кейдом закрепилась репутация человека, не склонного к долгим увлечениям. Он посмотрел на нее с недоумением и гневом во взгляде. «С тех пор, как ты появилась в городе, я не смотрю на других женщин. Я не собираюсь тебя обманывать, игнорировать или заставлять чувствовать себя полным ничтожеством. Если мы решим все закончить, значит, так и будет. Я с тобой, потому что мне так хочется». Ей стало тяжело дышать. Он показал себя с самой лучшей стороны. Был абсолютно честным с ней. А она вела себя, как упрямая дура. Она просто не знала, как положить этому конец, расслабиться и довериться. Эйвери запустила пальцы в его волосы. Он всегда первым инициировал контакт, но, возможно, если она станет лучше контролировать свои действия, ей удастся управлять и своими сомнениями. «Мне нравится, когда ты так делаешь». Он провел ладонями по ее спине, сначала вниз, потом вверх. «Меня это заводит». Воодушевившись, она слегка сжала его пряди и закнула их, отчего Кейт резко втянул воздух. Именно это ей и было нужно — понять, что она делает все правильно. «А что еще тебе нравится?» Кажется, он сосредоточился на дыхании, замирая на долю секунды перед каждым вдохом и выдохом. Он не отрывал от нее взгляда, но его глаза потемнели от возбуждения. Он сглотнул. «Мне нравится, когда розовеют твои щеки. Я сразу понимаю, что задел тебя за живое». «Как, например, сейчас?» Потому что их откровенный разговор распалил ее до критической отметки. Внутренний жар она тоже не могла контролировать. Это была чистой воды физиология. «Что еще? «Как ты тихо, жалобно стонешь, когда я целую тебя». «Да...» Это невероятно сексуально. А еще все, что связано с твоей грудью. Например, та зеленая блузка, которую ты носила на прошлой неделе. Она облегала тело и выставляла на показ твоих малюток. Взять на заметку. На работу надевать более облегающую одежду. Это вполне можно сделать. А вот какие звуки она издавала во время поцелуев, Эйвери даже не могла точно сказать. Он сжал ее бедра. И это, кажется, был непроизвольный жест. «А еще я люблю, когда у тебя командирское настроение. И если я вижу, как ты тут все организовываешь, меня сразу встает. «Любопытно. Значит, нужно быть напористой и дерзкой». Эйвери взяла карандаш, который Кейт вытащил из ее волос, и аккуратно положила его в стакан к другим карандашам и ручкам, а затем с вызовом подняла брови. Он застонал и прищурился. «Решила испытать судьбу, милая?» «Милая». Он еще не говорил ей ласковых слов. Внутри стало горячо, и этот жар растекся по всему телу. Биение сердца грохотом отдавалось в уши. Кажется, ей это нравилось. Ей нравилось провоцировать его, поэтому она запустила руку в его карман и вытащила скрепку, которую Кейт по рассеянности туда сунул, когда открепил записку, которую Эйвери добавила к истории болезни. Не отрывая от него взгляда, она бросила скрепку в подставку. В то же мгновение Кит прижал ее к себе, стиснул в сильных объятиях и начал жадно и настойчиво целовать. Он вздрогнул всем телом, проводя языком по ее языку. Страстно, властно. Кейт заставила ее шагнуть назад, а потом поднял и усадил на стол. Эвери обхватила ногами его за талию, запустила пальцы в его волосы. Он же сам сказал, что ему это нравится. И слегка изогнулась, чтобы Кейт мог еще глубже поцеловать ее. Зазвонил телефон. Они замерли прямо посередине поцелуя. Включился автоответчик, однако сообщения никто не оставил. Кейт по привычке похлопал себя по карманам. Но Эвери знала, что у него нет с собой пейджера. Она наклонила голову на бок. «На этой неделе дежурит Дрейк». Кейт перевел взгляд с ее шеи на губы, а затем на глаза. На смену желанию пришла нежность, и, кажется, он удивился, поняв, что ей известно, какой именно предмет он пытается найти. «Мне пора», — сказала она. «Завтра рано утром нужно быть на работе». Кейт кивнул и заправил ей за ухо прядь волос. «Только будь аккуратна на дороге, хорошо? Там сейчас все замело». Она улыбнулась, поцеловала его в губы и спрыгнула со стола. На полпути в комнату отдыха, где лежала ее куртка, Кейт окликнул ее. Эвери обернулась. «Когда я слышу твой смех, ни о чем больше не могу думать. Забыл упомянуть». Кейт отвернулся, как будто застеснялся. Он потер затылок, а она продолжала стоять на месте с комком в горле и огромным желанием заняться с ним сексом прямо здесь, посреди клиники. Кейт был хорош. Нереально хорош. Человек несравненного обаяния. И он не пытался уговаривать ее, соблазнять или обольщать, а напротив держался совершенно искренне, с готовностью помогал осознать, что ему нравилось. Он ее понимал, как никто другой. «Спокойной ночи, Эвери». Кейт ушел к себе в кабинет и ногой закрыл за собой дверь.